Глава третья. Вскоре после этих бесед бедного священника Гудмана и превосходного анатома Сидрака наш хирург встретил его в Сент-Джемском парке, погруженного в размышления, задумчивого и смущенного, как математик, который ошибся в расчетах. «Что с вами?» — осведомился Сидрак. «Вас мучает пузырь или кишечник?» «Нет», — отвечал Гудман, — «желчь. Только что мимо прокатил в отличной карете епископ Глостерский, болтливый и несносный педант, а я шел пешком, и это меня взбесило». Епископ Глостерский. Уильям Варбуртон. 1698-1779 годы. Английский теолог, автор работы, в которой он утверждал, что в Ветхом Завете ничего не говорится о бессмертии души. Эта точка зрения вызвала в свое время, 1738 год, оживленные споры. «Я подумал, пожелая я получить в этом королевстве епископство, 10 000 шансов против одного, что мне его не получить, коль скоро в Англии нас 10 000 священников. Со смертью глухого милорда Честерфилда я остался вовсе без покровительства. Допустим, что у этих 10 000 англиканских священников имеется по 2 покровителя. В таком случае уже 20 000 шансов против одного, что я не получу епископство. Как об этом подумаешь, зло берет». Я вспомнил, что мне некогда предлагали отправиться в Ост-Индию в качестве юнги. Уверяли, что я составлю себе там состояние, но я не счел себя способным когда-либо сделаться адмиралом. И, перебрав все профессии, остался священником, раз уж я ни на что более не годен. «А вы бросьте священство», — сказал ему Сидрак, — «сделайтесь философом. Это ремесло не требует и не приносит богатства. Какие у вас доходы?» «У меня аренда в 30 гиней всего-навсего, а после смерти старушки-тетки будет 50. «Полноте, мой дражайший Гудман! Этого достаточно, чтобы жить свободным и размышлять. 30 гиней составляют 630 шиллингов, стало быть, около 2 шиллингов в день. Филлипс рад был бы одному. С таким обеспеченным доходом можно говорить все, что думаешь об Ост-Индской компании, парламенте, наших колониях, короле, о существе вообще, о человеке и боге, что весьма занятно. Пойдемте ко мне обедать, вот вы и сбережете деньги, мы будем беседовать, и ваша мыслительная способность получит удовольствие общаться с моей посредством слова. А это удивительное явление, которое люди не умеют достаточно ценить». Филлипс Джон, 1676-1709 годы, английский поэт, автор «Бурлескные поэмы. Драгоценный шиллинг».